Лишь тогда Екатерина тронулась в дорогу, проезжая по 4 станции в день, на каждой плотно закусывая. Григорий Орлов подлаживался к ней с ласкою. «Едешь под корону, а когда под венец уведу тебя? Гляди, Катя, живем-то не венчаны, хорошо ли так?» «Оставь», — морщилась женщина. «Грех такую, как ты, во вдовстве оставлять. Эвен и тетка твоя покойная, она ведь венчалась с Разумовским-то. Не было того, не было, слухи одни». Сытые кони резво увлекали кареты в гущу желтеющих берез. По зеленым елочкам прыгали рыженькие белки. Кони мчали на Москву. Внутри кареты часто позванивал колокольчик верстомера. Вот еще одна верста миновала. Вперед, вперед! «Ты не слушай, что тебе панин с гетманом наговаривать станут. Ты нас слушайся!» — внушал всю дорогу Григорий Орлов, осыпая ее поцелуями. «Вслед за короной, Катя, готовься брачный венец принять. Уж как любить буду, всем чертям тошно станет. Верь, я таков, горяч, верно, потому что мила, ух, зацелую». Часто звонил верстомер, близилась Москва. Первопрестольная встретила ее колокольным набатом, коврами персидскими на мостовых, шалями китайскими на подоконниках. Все унылые места и заборы подгнившие были замаскированы ельником и можжевельником. Войска равнялись шеренгами, а пушки выпаливали столь звончайше, что в ушах возникала нестерпимая ломота. Екатерина, стоя в открытой карете, кланялась народу на все 4 стороны, кланялась недаром. Народ встретил ее с унизительным равнодушием, и это сразу заметили послы иноземные. Ночью кто-то сорвал портрет Екатерины с триумфальной арки. Утром полиция подобрала его из грязи, он был разорван и растоптан. Екатерина просыпалась от криков под окнами: «Виват император Павел! Ура Петровичу!» «Разве это сын? Это соперник?» Театральными подмостками стала для Федора Волкова вся Москва. Народ оповестили заранее, чтобы шел на Басманные, Мясницкую и Покровку, где в маскирадном действии узрят люди русские всю гнусность пороков и усмотрят признаки добродетели. Из афишек печатных москвичи сведали, что после явления торжествующей Минервы будут разные игралища, комедии кукольные, гокус-покус и разные телодвижения. Старики молодых спрашивали: «Мил человек, а кто такая Минерва-то будет?» «Минерва-стерва! Гляди сам, видать, баба!» На целые 2 версты растянулась многотысячная процессия пересмешников, дударей и комиков. Первой протащилась хромающая на костылях правда, затасканная по судам, где ей глаз подбили. И эта несчастная правда волокла на себе разломанные в тяжбах весы Фемиды. А за правдою ехали сытые и веселые судьи-взяткобравцы. Бодрыми голосами они восхваляли пользу взяток акциденций. «Пусть мошенник шарит, невелико дело, срезанная мошонка, государство цело». Герольды, идущие подле, внятно объясняли народу, что акциденции — суть взятки, а из яиц гнилостных, на которых сидят неправедные судьи, сейчас вылупятся зловредные гарпии. Ехали чиновники, крючкотворцы, жрали ветчину, бужениной ее закусывая. Они сыпали в народ семя злое, семя крапивное. А те, кого они обжулили себе в прибыль, двигались следом, показывая народу свои кошельки опустевшие. «Зрите, человецы российские, во как в судах обирают!» Важные бюрократы пронесли знамена с надписями: «Сей день принять не могу, «Зайди завтрева». Оголтело плясали на морозе рогатые сатиры. Шум блистает, дурь летает, хмель шатает, разум тает. Наглы враки, сплетни, драки, все грызутся, как собаки. «Помиритесь, рыло пьяные, пожалейте, не деритесь». Невежество ехало на осле, а фурии на верблюдах. Явилась символика раздоров и семейных несогласий. Ястреб, терзающий голубицу, паук, сидящий на жабе, голова кошки с мышью в зубах, лисица, давящая курочку. Явилась новая надпись: «Это действие злых сердец». Хор исполнял слова ко привратному свету. «Который, например, недавно был в заплатах, но, став откупщиком, живет теперь в палатах. В карете сидя, он не смотрит на людей, сам, будучи своих глупее лошадей». На козлах и свиньях прокатились румяные бахусы. Они играли на брецалках и тамбуринах, везли корзины с виноградом. Винные откупщики, все как на подбор краснорожие, выглядывали из бочек, которые катили по Москве пьяницы. Пьяницы были с синими носами, пели гнусно: «Отечеству служим мы более всех, и более всех мы достойны утех. А вы оцените нашу тягу к вину, мы пополняем пьянством казну». В громадной люльке провезли глупость старую. Глупость играла в куклы и сосала из рожка манную кашку, а шустрая девочка стегала старую розгами. «Так ей дури!» — смеялся народ московский. Шли продувшиеся картежники, проповедуя мораль: «Картежные игры тревожат наши дни, отъемлют нужных слуг от общества они». Наконец из переулка выехали натуральные добродетели. Аполлон, играя на лире, беседовал с музами. Шествовали старцы в белых хитонах, венчанные лаврами. Везли на колеснице крепостную девку Агафью, изображавшую Минерву торжествующую. И была та Агафья обликом разительно схожа с самой императрицей, глядящей на нее сверху. Глаза двух женщин нечаянно встретились.